Злобный Вайтель, Дарк Шнайдер, да, что вы носитесь с этим Хапселем? Эбонитовая леди, розовая пантера, ой, дурак, злобный Вайтель, Дарк Шнайдер, вы заебали его бояться, еще до падения альянсов было очевидно, что он сильнее становится от нашего страха и неверия в наши силы. Тут все, или запредельного уровня, или имеют реальный опыт выживания и не в такой жопе, если Хапсель появится, то грохнем всем скопом. Прогрофирист Остап Бендер, да и докладывают, что он зациклился на линейке Гарри Поттера и все чаще его видит в Хогвартсе, ищет кого-то. Эбонитовая леди, розовая пантера, тоже промахнулся с Бендером, прогрофирист Остап Бендер, как раз в этого и собирался. Злобный Вайтель, Дарк Шнайдер, но нахуя, прогрофирист Остап Бендер, а мне надоели эти все ваши фентезиатники, где за каждым кустом рояль притаился, великое пророчество, которое прямо под тебя писали. Притомился и от вашего аниме с пафосными злодеями и их блядскими речами, от членами три, у кого суперсила толще. Притомился от блядских гаремов, когда девки выпрыгивают из самых неожиданных мест и ходят за тобой табуном, и стоит выбрать одну любимую, как остальные начинают тебе пакостить. Это же бред. Холодильников начальник, Масакитинчи. С гаремом могу дать один совет, дружище. Бери первый Индири, и это решает все проблемы. Девочки на одну ночь, действительно такими становятся, и тебе не надо возиться с телами, все будет сделано по высшему разряду. Прогрофирист Остап Бендер, надоело, все это уже в печенках сидит, я 28 раз воплощался, и всяких раз приходилось крутиться в этом безумии и нагромождении клише, я с ума съезжал пару раз от происходящего блядского цирка, в итоге, договорился с админами на выполнение мегаквеста эпического масштаба и отвалил в Остапа, и даже то, что я не помню канон, не останавливает, ведь тут все нормальное, а то помню свое 14-е попадание, попал в хлопца с Украины, все было заебись, но вот мы заехали в Диканьку, лис, чеширский кот, безумие, мя, ты еще не знаешь, что такое настоящее безумие, эбонитовая леди, розовая пантера, 0-777 уровень, серьезно, нагибатель твоей мамы, кагагнаска, а то, что он кот, тебя не смущает, я шака, такамачинанаха, я бы на вашем месте заткнулся и не отсвечивал, это же лися три топора, злобный Вайтель, Дарк Шнайдер, и чё, я шака, такамачинанаха, через плечо, когда лися проломит ткань твоей реальности и зайдет чайку попить, убедись, что ты достаточно безумен для этого, злобный Вайтель, Дарк Шнайдер, ой напугал, пойду тапок приготовлю, пусть заходит, Ракхиджан ибн Салим ибн Джан, Семен, мы ни о чем не забыли, прогрофирист Остап Бендер, продолжай, ибн, здесь так всегда, Ракхиджан ибн Салим ибн Джан, Семен, когда меня прогрузили, я вначале подумал, что какое-то кидалово, я шака, такамачинанаха, на сходних гарем с цветами не встречал, Ракхиджан ибн Салим ибн Джан, Семен, я попал в Семена, а это обычный парень из начала 21 века, живущий в России, каноничной земли, ну может с шагом или два в различии, самое печальное, что я попал с самого рождения, тут я начал качаться с системой, но слава нашему работодателю, что мне выдали гайд, оказывается, что я должен оставаться посредственностью, как можно дольше, потом меня собьет 410 автобус и я попаду в совенок, злобный Вайтель, Дарк Шнайдер, ты должен быть голимым задротом, чтобы попасть в какой-то совенок, там остаться задротом, но с гаремом, но нахуя, блистательный ум, Конан Эдогова, уважаемый Вайтель, а какое это ваше воплощение, а то ведете себя, как подросток, злобный Вайтель, Дарк Шнайдер, последнее, нагибатель твоей мамы, кагагнаска, крайнее, дурбицела, злобный Вайтель, Дарк Шнайдер, последнее, потому что у меня есть план, но с вами я не поделюсь, лис, чеширский кот, у меня тоже есть план, хотите с вами поделюсь, я шака, такамачинанаха, отводите взгляд и делайте вид, что его нет, злобный Вайтель, Дарк Шнайдер, я нашел способ стать бессмертным и всемогущим, вот докачаюсь до 999 уровня и начну ходить к вам в гости, собирать ништяки, нагибатель твоей мамы, кагагнаска, дурбицела, с патчем подняли планку до 9999, давно уже, злобный Вайтель, Дарк Шнайдер, я знаю, я шака, такамачинанаха, что за совенок, я такой канон не знаю, эбонитовая леди, розовая пантера, аналогично, сеструха, я шака, такамачинанаха, вообще-то я парень, Просто люблю воплощаться девочками-волшебницами. Злобный Вайтель, Дарк Шнайдер, куда я попал, что я тут вообще делаю? Бармен, пьете лучшее вино, которое можно достать за монеты. Злобный Вайтель, Дарк Шнайдер, самая дельная мысль за сегодня, а ты, давай, рассказывай. Ракхиджан ибн Салим ибн Джан, Семен, спасибо, а то бы без тебя не разобрался. Совенок, это псевдопионерский лагерь. Почему псевдо? Потому что вроде и совка уже нет, но все рядятся в пионеров. Там современные гитары электро есть, но все встают под трубу. Чисто так, антуража ради. Да и уважатый, с которой я вместе живу, такое кружевное белье, явно краили не в СССР. Программист Остап Бендер. А я обрадовался, думал билет брать, а там, как и везде, злобный Вайтель, Дарк Шнайдер. Все равно не понимаю, зачем туда соваться, когда можно то же самое и у себя организовать, так еще и лучше сделать. Захватываешь поселок, берешь детишек в заложники, родители шьют форму, а после детишки, и строем ходят, и песни Ленину поют, если хочешь, могут даже мрамор в карьере для твоего дворца добывать. Блистательный ум, Конан Эдогова. Разрешите я объясню, можно, многоуважаемый Семен, я же могу вас так называть, правильно, ответьте мне на пару вопросов. Пожалуйста, вы попали на Землю примерно между 1990 годом и прожили до 2010 года? Ракхиджан ибн Салим ибн Джан, Семен, не, я 2002 года рождения и дожил до 2036. Блистательный ум, Конан Эдогова. Ясно, а скажите мне следующее, в течение этих 34 лет, мешало ли вам хоть что-то заниматься прокрастинацией, мировые войны, экономические кризисы? Пожары, вторжение пришельцев, пришествие из иного мира или другие жизненные кризисы, которые бы капитально меняли уклад вашей жизни. Ракхиджан ибн Салим ибн Джан, Семен, из кризисов, ХММ, разве что бабку похоронил, но как цинично это не звучит, только наоборот помогло. Квартира мне досталась от нее, а там я мог ничего не делать. Блистательный ум, Конан Эдогова. И наверняка, у вас не было никаких проблем с деньгами и поиском работы. Ракхиджан ибн Салим ибн Джан, Семен, да я вообще летсплеил и пони с сиськами рисовал. Умнейшая в мире пони, Twilight Sparkle. Эй, Ракхиджан ибн Салим ибн Джан, Семен, без обид, я взял то, за что больше платит. Блистательный ум, Конан Эдогова. И в качестве заключительного штриха, многоуважаемый Семен, не могли бы вы передать состав любого своего задания и его награду? Ракхиджан ибн Салим ибн Джан, Семен, у меня есть целый гайд со всеми возможными заданиями, включая секретные и скрытые, если я передам информацию, меня развоплотят. Блистательный ум, Конан Эдогова. А можно ваш договор бета-тестера? Ага, угу, ХММ, понятно, а что если? Да, ладно, вы, многоуважаемый Семен, можете нам намекнуть на содержание, не раскрывая смысла, и можете показать награду, без четкой привязки к конкретному заданию. Ракхиджан ибн Салим ибн Джан, Семен, в общем, было задание, оно связано с вожатой и подглядыванием, а за задание, не относящееся ни к подглядыванию, ни к вожатой, мне прилетело это. Злобный Вайтель, Дарк Шнайдер, да мне за драколича меньше давали. Программист Остап Бендер, всего в раза 4 больше, чем у меня, того не стоит. Нья Шака, Такамачинанаха, всего лишь на пару флотов больше разнести за чьи-то фотографии в неглиже. Эбонитовая леди, розовая пантера, награда, как награда. Злобный Вайтель, Дарк Шнайдер, но там нет ништяков или чего-то могущественного, чтобы этого хотеть. До сих пор не понимаю нахуя. Блистательный ум, Конан Эдогова. Я уже заканчиваю анализ, не торопитесь. Уважаемый программист, надеюсь, я правильно выговариваю ваше имя. Не сочтите за грубость или классовую неприязнь. За все ваши 28 воплощений, в скольких из них вы оказывались в конце 20 века каноничной земли? Программист Остап Бендер. Я начинаю понимать, ХММ, ни разу не был, на каноничной я был 2 раза, сейчас и во время кубинского кризиса, ядерная война, канон, Нья Шака, Такамачинанаха, да, эбонитовая леди, розовая пантера, нет, злобный Вайтель, Дарк Шнайдер, нет, лис, чеширский кот, возможно, нагибатель твоей мамы, Кагагыннаска, нет, блистательный ум, Конан Эдогова, не имеет значения. Итог моих размышлений таков: бесконечное лето, уникальные вселенные, разработанные для игроков с длительным стажем работы, так скажем, для их переквалификации и моральной релаксации. Ценность такого отдыха запредельно высока, потому что у вас есть от 30 до 40 лет на изучение и конспектирование всех существующих в нашем пространстве канонов, а дальше небольшое приключение для накопления на следующую жизнь и покупки-переноски, если какая-то девочка вам понравится из предложенного гарема, и это сделать легко, учитывая, что там есть временное кольцо по словам Семена. Замечу, все это без превозмоганий, изучения с нуля неведомых технологий или приобретения и оттачивания умений, что не пригодятся в последующих воплощениях, но жизненно необходимых для выживания в нынешнем. За этим у меня все. Ньяшака, такамачинанаха, дайте два, и можно за милую пионерку зайти, эбонитовая леди, розовая пантера. Есть о чем подумать, если бы я помнила о розовой пантере, то не попала бы в такой просак. Нагибатель твоей мамы, Кагагнаска, а с этой стороны я об этом не думал. Ракхиджан ибн Салим ибн Джан, Семен, ебать я лох, я же мог барыжить инфой, верните меня обратно в Семена из Серой России, что я заслужил, мне еще столько продать надо. Програферист Остап Бендер, как по мне, слишком читерно, да и опять гарем, надоело. Злобный воитель, Дарк Шнайдер, да по херу, знаешь ты канон, не знаешь, все равно попадешь, вроде названия знакомые, события каноничные, а там раз и вообще ни разу не канон, а так я и без подсказок и гайдов канонных, вашего антракса замочу. Нагибатель твоей мамы, Кагагнаска, ты еще не мочканул, злобный воитель, Дарк Шнайдер, все идет по плану, лис, чеширский кот, коси, забивай, план выполняй, наш советский пионер, Ракхиджан ибн Салим ибн Джан, Семен, только я вас немного обломаю, Ньяшака, такамачинанаха, и, что же наш блистательный ум не учел во всем этом, Ракхиджан ибн Салим ибн Джан, Семен, это только бета-тест, тут такое безумие местами творится, что вообще, а значит пока не наладит у вас есть шанс что-то такое встрять, лис, чеширский кот, что ты можешь знать о безумии? Я уже тебе рассказывал, почему люблю использовать нож, Ракхиджан ибн Салим ибн Джан, Семен, лис, чеширский кот, потому что он превращается в волнистых попугайчиков, эбонитовая леди, розовая пантера, но ля как он это сделал, Ньяшака, такамачинанаха, не обращай внимания, и он уйдет, наверное, когда-нибудь, злобный воитель, Дарк Шнайдер, и что не так вышло с бета-тестом, Ракхиджан ибн Салим ибн Джан, Семен, это уже мой второй совенок, тут уже более или менее все работает, как в гайде написано, но местами все равно сбоит. А вот первый, половина квестов не работает, вторая половина не запускается, третья часть глючит через раз, мало этого, так там еще и кросс с Гарри Поттером каким-то неправильным. Лис, чеширский кот, и готовит ваш Поттер неправильное зелье, а если неправильный Поттер приготовит неправильное зелье, то мы получим правильное зелье, Ньяшака, такамачинанаха, удиви, а то я зависал в этих ваших группах по шрамоголовому и чего там только не видел, Ракхиджан ибн Салим ибн Джан, Семен, для начала, его зовут Геннадий Горшков, ну вернее, он так представлялся, но я прокачал наблюдательности, в итоге его имя изменилось на Гарри, сын Джеймса Поттера, правда он очки не носит и шрама почти не видно, нагибатель твоей мамы, Кагагнаска, может он наш, Ракхиджан ибн Салим ибн Джан, Семен, у меня только все отобрали, а не сделали новичком, конечно я был в совместных рейдах и знаю, как отмечаются наши, злобный воитель, Дарк Шнайдер, кинул бы на него определялку и все дела, Ракхиджан ибн Салим ибн Джан, Семен, еще раз у меня все отобрали, я только делики делал, злобный воитель, Дарк Шнайдер, а в вашей совятне барьеров не было, Ракхиджан ибн Салим ибн Джан, Семен, были, только я не качался, говорю, я вообще в свои 15 был дрыщом, что мне заточить ложку и идти в волшебный лес с уровнями с 12 по 35, злобный воитель, Дарк Шнайдер, для начала ложку заточи, именно с этого все начинают, они ноют, что дрыщи, Ракхиджан ибн Салим ибн Джан, Семен, мне за это экспу не дают, мне проще набить левак на деликах, накопить на жизни и уйти, я жалею только, что канонов мало прочитал. Блистательный ум, Конан Эдогова. Попробуйте обратиться в местную библиотеку, если это пионерский лагерь, то должна быть библиотека. Ракхиджан ибн Салим ибн Джан, Семен, есть конечно, только там ваша Гринджер сидела, хоть имя тоже покорежилось, значилось, как Лена Гринева. Ньяшака, такамачинанаха. Тогда с чего ты взял, что это Гринджер? Вдруг это очередная девочка в гарем? Ракхиджан ибн Салим ибн Джан, Семен, лохматая, наглая, постоянно читает, любит выносить мозг, похоже на бобра, эбонитовая леди, розовая пантера. Я попрошу, я трижды была Гринджер и хочу заметить, что она весьма сексапильная темная леди, в буквальном и титульном значении, а зубы легко выправляются при первом выбросе. Энья Шака, Такамачинанаха, с каких пор Гринджер черная, Ракхиджан ибн Салим ибн Джан, Семен, ты не переживай, как рассказывают знающие, обычно Гринджер лишь отдаленно напоминает Эмму Уотсон, злобный воитель, Дарк Шнайдер, то есть у тебя два персонажа отдалено кого-то напоминают, созвучными тебе именами и все кросс, ты в курсе, что кросс настолько редкое явление, что туда за 5 жизней билет продают, я уже молчу за стандартные расценки работодателя, Ракхиджан ибн Салим ибн Джан, Семен, может и не кросс, но мелкий там со временем с нарезки слетел капитально, сначала сводил пионеров на штурм барьера, а такого ивента в гайде вообще нет, а после еще собрал всех, кто ходил с ним, и устроил что-то типа королевской битвы, злобный воитель, Дарк Шнайдер, так может у тебя кросс с королевской битвой, Ракхиджан ибн Салим ибн Джан, Семен, может, а то он взял ружье, сделал обрез, замочил славю, а у меня в ее руте не хватало всего 2 флагов, так мало этого, он еще душу ее вырвал, а тело развоплотил, я когда на него обрез наставил он еще на меня таким взглядом посмотрел, ну знаете, злобный воитель, Дарк Шнайдер, помню я одного ифрита, я тоже на него так смотрел, ты думаешь мне эта пукалка что-то сделает, Ракхиджан ибн Салим ибн Джан, Семен, вот-вот, поэтому, когда они пошли мочить вожатых по одному, чтобы наверняка после устроить охоту на пионеров, я докричался до админа и свалил, нагибатель твоей мамы, Кагагнаска. Мне кажется, что твой потный, необычный рейд-босс и этим он приглашал тебя на дуэль, Ракхиджан ибн Салим ибн Джан, Семен, да я махал с таким махаться, парню на вид 9 лет, дрыщ-дрыщом, зато кинжалом работает, как какой-то лососин, боли вообще не чувствует, я видел, как ему руку сломали, а он бровью не повел, да и из обреза людям в голову стреляет, словно 3 раза на день такое делает, у меня не то, что навыков, уровней не хватит на него, а этот взгляд его, бррррр, эбонитовая леди, розовая пантера, если у тебя админ не мудак на букву Х, то кто тогда твой админ, Ракхиджан ибн Салим ибн Джан, Семен, а я на Мирей, лис, чеширский кот, пусть Ева услышит, пусть Ева придет, лечу к тебе, милая, а вот и лися, эбонитовая леди, розовая пантера, он что, только что проломил топором реальность, Энья Шака, Такамачинанаха, нет ничего необычного, нет ничего необычного, глава 13, арка, артек, глава 13, в которой умираешь и возрождаешься вновь, я пришел в себя из-за того, что меня куда-то несли и от непонятного шума, сосредоточившись я понял, что шум, бренчание гитары под которой пел один знакомый, хамоватый голос, я на тебе, как на войне, а на войне, как на тебе, орал Вовочка, вот молодец, отлично понимает, что слышу его только я и, падла, отлично знает, что я никогда его не воплощу и уж тем более не сделаю материальным, но все равно пытается отравить жизнь, прислушавшись к себе, понимаю, что я до сих пор крепко держу свое копье, а несут меня крепкие, сильные и мужественные руки, таким и жизнь доверить можно, Дамблдор, это ты, приоткрываем один глазик, блять, лучше бы не открывал, кажется я только что похитил мечту миллиона женщин по всему Союзу, меня нес на руках, как принцессу, сам Романенко, так, контролируем дыхание и сердцебиение, а то поймет, что я в сознании, вдруг ему Ульяна успела что-то рассказать и меня тогда понесут в ГУЛАГ, а может меня уже туда несут, представил, как Романенко с ноги открывает дверь в главное управление лагерей в Москве, бросает меня на стол и просит организовать самое увлекательное приключение в моей долгой и насыщенной жизни, контроль, контроль, главное не заржать сейчас, судя по цвету стен и характерному запаху, я в больнице, лишь бы не в морг, лишь бы не в морг, немного учащу дыхание, а то могут и отнести, мораль -26, таки, открыл с ноги дверь, бросил на какую-то каталку, в помещении 6 санитаров, 4 из которых вооружены различными инструментами, включая гидравлические кусачки, хотя, какие санитары, натуральные нгвдешные амбалы, точно, пытать будут, у него слабый пульс и переменное дыхание, возможно коллапс легкого, дайте ему 2 кубика адреналина и везите на рентген, товарищ генсек, ви-доктор, обратился главный санитар с характерным кавказским акцентом, нет, вот давайте вы будете руководить страной, Славно выходит, вах, а мы будем людей спасать. Хорошо, этот ребенок важен для нашей страны. Каждый ребенок важен для нашей страны, а не только этот. А теперь не мешайте, я же вам советы не даю. Горячие, как солнце Кавказских гор, руки коснулись моей шеи. Пол кубика адреналина и чего стоите, начинайте срезать этот макинтош, аккуратно с ногами, они все в крови. Так, кровь, это плохо, ага, сосуды снова расслабились, вены и артерии еще пережаты, так сожмем, чтобы кровушку не терять. А вот адреналина нам не надо, я не знаю, как мое тело поведет себя от такого вливания. Послушайте, уважаемый, не надо адреналина, я в отличном здравии, сейчас передохну и все будет замечательно. Ребенок, ти доктор, тот же колоритный санитар. Нет, блять, угодил в ловушку. Вот лыжи и не мешай, для всяких буйных я сам себя операция сделать у меня вон, есть чем связать и кляп в рот есть. Действительно, у стенки лежал набор кляпов и различных застежек. Романенко пытался подойти и что-то спросить, но человека монолита остановила яркая оранжевая вспышка, в которой, окрыленный Фауксом, явился Дамблдор собственной персоной. Два самых могущественных колдуна поколения снова начали играть в гляделки. Я же приподнялся на локотках, дорогой, мамой клянусь, мне хорошо, не надо уколов, вот пульс пощупайте, видите, все хорошо, лежи, Джигит, товарищ Сахаров и не таких, как ты спасал, нет, таких, как я, ваш товарищ Сахаров еще не спасал и никогда более спасать не будет. Это что, только что Романенко хмыкнул. Ну да, вон Дамблдор пожимает плечиками и разводит руками. Это вам смешно, Андрей Юрьевич, а у меня такой цирк каждый день. Но пульс у меня все же проверили. Он потеет, началась тахикардия, ничего ему не колоть, срезайте все это и срочно на рентген. Эти эскулапы изуродовали мои доспехи, бросили в угол, как какие-то тряпки, а я в них столько чужих сил вложил. Сволочи, слов нет, я и так не любил медицину, что нашу, что советскую, что британскую, да вообще никакую. Теперь в список попадет советская медицина из альтернативной вселенной. Но ничего, по мелочи я им нагадил, стоило срезать с меня исподнее, как с тела сорвалась тьма паучков, часть из них накинулась на санитаров, будут знать, как доспехи портить, часть рассредоточилась по щелям и зданию. Пускай узнают, почем фунт лиха от партизанского паучьего движения. Санитары сами не могли справиться с напастью, но надо отдать должное, хоть не визжали, как девки малолетние, а сосредоточенно сбивали мелких паразитов. И вроде все шло к тому, что я сейчас встану, оседлаю Фаукса и мы покинем столь недоброжелательный к нам край. Но в неравный бой вступил Дамблдор и Романенко, кто палочкой, а кто двумя ПКРК. 19. Подытожил свою работу Дамблдор. 26. Щегольнул Романенко. Эй-эй-эй, я вам, что тут Хильмова пать, Гимли и Леголас недоделанные. Мои попытки давануть по Съепчанскому заметили санитары и надежно закрепили на каталке. В одном больничном халате меня быстро потащили на рентген. Лифты, ха, советские санитары настолько суровые, что в 4 хари влетали по лестнице, как натуральные десантники при взятии Грозного. Стоп, а может они действительно десантники, отслужили, теперь пошли людей спасать? С рентгеном вышла накладка, я почувствовал возмущение в эфире, не знаю, как на него действует рентгеновское излучение, но я на чистых инстинктах выпустил эфир из себя и сформировал перед собой купол, придав ему форму мелкодисперсной сетки из множества кристалликов, каждый из которых был под разным углом отражения к поверхности. Ожидаемо что-то закоротило в агрегате, что навис надо мной словно молчаливый солдат войны машин против людей. Пришлось меня толкать и нести в другое крыло, к следующему агрегату. Тут я пытался сдержаться, и слава великой машине, с меня сняли снимок, после чего меня покатили на операцию. Благо позади нас шел Романенко и Дамблдор, стоило только увидеть, кто идет, народ вжимался в стенки. Но в спину летели веселые кричалки и различные слова благодарности. Генсека действительно любил народ. Я краем глаза заметил, когда меня завозили за угол, как Романенко остановился у одного дедушки, пожал ему руку, назвал по имени, отчеству, а тот натурально плакал от того, что сам генсек его помнит и знает. Мда, с Дамблдором такого не было, его, конечно, уважали, боялись и очень любили, но выражалось это как-то по-другому, никому не взбредет в голову посадить ребеночка на колени к Дамблдору. А тут... подойти и выразить генсеку благодарность за счастливую старость, юность, зрелость и беззаботное детство было нормой. На наблюдение и размышления меня сподвиг кляп во рту, который, таки, мне вогнали, после моей попытки номер 5, убедить, что со мной все хорошо, только дайте отлежаться на диванчике, а дальше я сам пойду. Меня втолкнули в предоперационную, где начали готовить к операции. Следом шла операционная, где уже ждал оркестр в полном составе. Медсестры, хирурги, врачи различной специальности, Дамблдор с Фауксом на плече в одном углу, Романенко со своим Фениксом в другом углу. Судя по полученным импульсам, мои паучки сидели по темным углам на потолке, готовые в любой момент броситься на помощь. Прежде, чем накрыть простыней, мне надели маску на лицо. Мысли меня не слушались, думать было больно и тяжело, но я уже проходил через такое, мое младенчество меня к такому подготовило, тут главное сосредоточиться и ни на что не отвлекаться, найти причину и следствие, что заставляет мой организм так себя вести, судя по росту метаболизма, о чем сигналила Тринити, меня чем-то травили, усиленно травили. Мои поиски увенчались успехом, запустить печень, чуть больше нагрузки на почки, участить сердечный ритм, снова что-то мешает, у всего есть причина и устранив ее я смогу справиться со следствием. Я открыл глаза и сделал глубокий вдох, пришлось сразу блокировать сигнал о боли, что поступал от моих раскуроченных ног, которые курочили безумные советские мясники. Плевать на все, я ухожу, я так больше не могу. Сидящий рядом со мной врач встал с табуретки и начал уходить. Славик, постой, ты не можешь, ты давал клятву. Толик, он только что синтезировал в своем организме энзим, который растворяет дейтилат. Вы пытаетесь меня отравить. Мне аж самому стало страшно от того, как я говорил, что это за хрип такой. Хотя, я же будущий темный пластилин, видать в Вейдера превращаюсь. Толик, он снова выровнял сердечный ритм и повысил потребление кислорода. Я 25 лет работаю анестезиологом, я не могу, я не знаю, это не ребенок, я не знаю из какой колымской сверхглубокой Андрей Юрьевич достал это. Славик, возьми себя в руки. Без тебя мы не спасем парня, мы потеряем его, пока объясним ситуацию другому анестезиологу. Славик, у меня опять мышцы пришли в тонус. Сделай что-то, а ничего не надо делать, мы его убьем. Хирургические маски нужны, конечно, но они мешают видеть выражение лица. Но судя по испарине на лбу и безумному взгляду, ничего хорошего меня не ждет, лишь бы пожарным топором не начал меня рубить здесь. Паучки почувствовали опасность и начали спускаться на меня, а в особенности на Славика. Отчего в движение пришли Романенко и Дамблдор, начав орудовать своими унклайдитами, отгоняя пауков. «Молодой человек, вам лучше объясниться», – Дамблдор говорил на русском с едва уловимым акцентом. «Если мы погрузим его в кому, его организм продолжит сражаться, так как будет жив, но если мы создадим условия клинической смерти, то его организм перестанет функционировать, перестанет бороться. Мы бросим его на лед, охладим его тело, искусственная почка, у нас была где-то одна, да мы будем фильтровать его кровь, когда он будет лежать на льду». Мы сделаем это, Толя, чего бы нам этого не стоило. Альбус Дамблдор видел много безумцев за свой долгий век. Видел отчаянных безумцев, творящих безумцев, отрицающих реальность безумцев. Но он видел сейчас человека на грани безумия, человека, чья реальность столкнулась с чем-то неведомым, с чем-то, что он не может уместить в коробочку, что он называл рациональным миром, с чем-то, перед чем пасует весь его жизненный опыт, все его знания. И любое неведомое несло с собой липкий ужас, страх, отчаяние и безумие, лишь отважные, смелые, сильные духом и крепкие разумом люди могли заглянуть за грань неведомого и принести оттуда новые знания и прогресс. Остальные, не входящие в горстку избранных, столкнувшись с неведомым, сходили с ума. Сейчас Альбус Дамблдор видел, как человек с сединой в волосах, обладающий огромным опытом и знаниями, радовался словно младенец тому, что убил своего пациента, он смеялся, он ликовал, чтобы через минуту сидеть в дальнем углу в состоянии истерики, безумно смеясь и утирая слезы. Ведь тело мальчика, который хочет жить, стоило его сердцу остановиться, начало содрогаться в страшных конвульсиях, запуская сердце вновь. Дамблдор до сего дня сомневался, что в ту ночь Хэллоуина Волдемар пал от руки Гарри, но сегодня Альбус Дамблдор получил гарантии, что... Когда ставший побратимом смерти Волдеморт попытался убить мальчика, воля к жизни мальчика просто его уничтожила, как сейчас уничтожила разум бедного Славика. Тогда Альбус мог остановить Аваду Северуса, но не стал. Он хотел увидеть своими глазами волю к жизни мальчика, как мальчик справится с Авадой, как он ее отразит, как ее поглотит, но не случилось ничего, что ожидал Альбус. Именно тогда он уверовал, что столкнулся с неведомым, что это неведомое живет рядом с мальчиком, и мальчик друг этому неведомому, а значит мальчик принесет прогресс, развитие, много горя и смерти. Ибо смерть всегда ходит за руку с жизнью, но выжившие всегда сильнее погибших, и он здесь, чтобы сократить число погибших. Но сейчас мальчик умирал, Альбус Дамблдор мог поспорить, что на улице стоит страшная гроза, ведь в помещении уже стены покрыли синим. Это означало конец жизни волшебника, настолько сильного и могущественного, что даже не открыв волшебный мир при помощи своей первой волшебной палочки, этот мир уже скорбит о его уходе. Он боролся со взрослыми, что в своей глупости, в своем тщеславии, пытались ограничить жизнь мальчика коробкой. Да, да, той самой коробкой, в которой они так привыкли жить, ведь за пределами коробки нет, нет, что вы, не существует ничего. Мир есть только внутри коробки, нет никакого неведомого за пределами этой коробки. Альбус Дамблдор понимал, что он ошибся, сегодня он снова перестал чувствовать себя всемогущим, значит он должен вновь искупать жизнь, великую жизнь, хоть и не начавшуюся. Мог он это предвидеть, что тело мальчика будут бороться, и теперь оно находилось на грани истощения. Запуск сердца стал последним аккордом, у мальчика не осталось жира, его тело уже начало поглощать мышцы. Он не протянет, ни до конца операции, ни тем более до рассвета, это была последняя капля его жизни. И когда надежда угасла в каждом взрослом, что стояли в операционной и смотрели на маленькое чудо, то операционная погрузилась во тьму, где сильнее и ярче загорелась надежда мальчика, который хотел жить. Говорят, что Феникс плачет, когда умирает мир. Сегодня умирала важная часть мира, сеятель перемен, мальчик, который хочет жить. Гарри Джеймс Поттер, Геннадий Горшков, Гарри Дженнингс Эванс, все это было в одном искалеченном теле, и два феникса слетелись на его тело, чтобы оплакать его уход. Первым пришел в себя Романенко. Андрей всегда умел действовать по обстоятельствам, его стихия была импровизация, он всегда умел удивить противника, мгновенно адаптировавшись к его тактике. Вот и сейчас Андрей оказался в своей стихии, ведь он столкнулся с чем-то невероятным, к чему должен адаптироваться. Собирайте слезы в колбы, чего ждете, Марина, Аня, готовьте эмульсию, Сергей Павлович, готовьте мальчика к вливанию. Ноги, сердце, Андрей Юрьевич. Андрей задумался лишь на секунду, принимая важные тактические решения. Вливание будем делать во все тело целиком. Операционный оркестр замер в недоумении, смотря на Андрея Юрьевича. Никто, до сих пор, в здравом уме не проводил такой операции, никто бы не рискнул, никто бы не осмелился. Эмульсия на основе слез Феникса уменьшала потенциал слез многократно, но даже так, они вызывали огромные осложнения на организм и приводили к появлению онкологии. Спасенный Фениксом человек жил, жил ярко, жил сгорая в огне, и стоило ему остановиться лишь на минуту, чтобы передохнуть, как слезы обращали его в пепел. Слезы были величайшим целительным даром, но они несли смерть. Фениксы оплакивали лишь сильных и могущественных, потому что только они могли справиться с даруемой силой фениксов, или умереть, пытаясь совладать. Альбусу Дамблдору доводилось испытать на себе слезы своего спутника, и это стоило ему многих лет жизни, прежде чем он справился с последствиями. Но тело мальчика висело на волоске от смерти, в его организме осталось слишком мало питательных веществ, казалось, сами кости истончились в попытке победить врачей. Вполне возможно, мальчик справится. Сейчас Альбус Дамблдор мог сделать лишь одно. Он подошел к селектору. «Мальчики, санитары дорогие, заберите от нас анестезиолога, он нам больше не понадобится». А когда два санитара зашли за врачом, то Дамблдор обратился к ним. «Проследите за тем, чтобы он был согрет, накормлен чем-то теплым, но не жирным, составьте ему компанию, говорите о чем угодно, кроме политики и работы, и не оставляйте его одного. А, еще одно, за окном гроза, да, страшнющая, окна выбило на третьем этаже», ответил один из санитаров. Меньше, чем за 12 минут, слезы были собраны и приготовлена эмульсия, ее приготовили в капельницах с нейтральной жидкостью, подключив их в огромном множестве к мальчику. В каждую его конечность вошло по игле, еще 4 в район поясницы, еще 4 в грудной отдел на позвоночнике, еще одна в основании черепа. Найти вены было практически невозможно, поэтому крепили в костную ткань. Одновременно все капельницы были открыты. Все это время Альбус Дамблдор и Андрей Романенко отгоняли от врачей пауков, что пытались спасти своего господина. Тело получило новый мутаген. Слезы Феникса. Мощь 38. Потенциал тела недостаточен. Сила свет, сила жар, не могут быть ассимилированы. Начало мутации. Требования первой волны удовлетворены. Регенерация 6, повышение регенерация В. Успешно. Регенерация В, повышение регенерация 4. Успешно. Мутация успешна. Человечность минус 4. Требования второй волны не выполнены. Эфирное тело недостаточно развито. Потенциал тела недостаточен. Сила врата Феникса не может быть ассимилирована. Мутация прекращена. Избыточное количество жизни преобразовано в концентрацию. Избыточное количество жизни преобразовано в эфир. Воля минус 4. Протокол вознесения активирован. Начат процесс перерождения за счет избыточного количества жизней. Анатолий Митрофанович Сахаров был матерым хирургом, полковником КГБ и волшебником, а последним, как и звание в комитете, знали лишь другие волшебники, а его семья знала его, как дважды героя социалистического труда и лучшего хирурга Москвы, отдавшего 40 лет жизни практике в хирургическом отделении больницы номер 1 города Москвы. Он не успел окончить учебу, когда война застала его в Москве. Тогда, еще недоучкой, он спасал, как мог, жизни людей на фронте. Многих он не спас, но каждый погибший делал Анатолия сильнее. Анатолий считал, что на войне он повидал некоторое дерьмо, а после того, как комиссар НКВД рассказал ему о том, что тот волшебник, Анатолий увидел чуть больше дерьма. Но то, что он увидел сегодня ночью, заставило Анатолия задуматься над тем количеством дерьма, что он видел в своей жизни. Анатолий Митрофанович долго думал, к его сожалению, его проблемы с давлением не позволяли пить, но в итоге он решил выписать это существо, что родилось вновь в ту ночь, сбросив, как кожу, свое старое тело, после чего закрыть свою практику и уехать на дачу в Сочи, заняться преподаванием и собственным здоровьем, что давно советовали сделать его друзья и коллеги. А вот Вячеслав Сергеевич не стал ждать, уже через день он написал заявление и отбыл на Алтай. Никогда не задумывались, почему пьяную мартышку не допускают управлять аэробусом. Наверное, по той же причине, почему управлять своим телом не допускают людей. Только после долгой практики йогой можно достичь чего-то похожего на мой нынешний уровень контроля тела. И вот выходит, что я оказался даже хуже пьяной мартышки. Я бесцеремонно вынес при помощи топора дверь в кабину пилотов, жестоко их избил, а когда заявился бортмеханик, пустил ему пулю в лоб. После чего решил, что пульт управления моим телом не сложнее школьного клавесина, и сбацал на нем мурку, не зная ни нот песни, ни тем более нотной грамоты. Как итог, я был в 4 очках жизни от смерти. Очки жизни, как и все побочные аспекты, имеют 2 шкалы. Шкалы «все окей» и шкала «тебе пиздец». Обычно, когда хоть на пол очка аспекта попадает в шкалу «тебе пиздец», организм обычного человека отрубается или переходит в автономный режим. Ведь, если шкала закончится, то тебе пиздец, ты умрешь. Кончится мораль, затяжной делирий, кончится концентрация, кома, закончились жизни, клиническая смерть. Но я ведь считаю себя умнее всех, поэтому при помощи контроля тела сопротивлялся критическим состояниям, что пытались меня отрубить. Ведь чего там, это же чуть меньше половины всего, что у меня есть. Только вот пилоты проходят специальную подготовку, прежде чем управлять аэробусом, а у меня такой нет. Вот и оказалось, что, когда расходуется шкала «все окей», это организм использует свои нормальные запасы сил, а вот, когда добирается до тебе пиздец, начинает подключать все оставшееся. Не знаю, что сделал Фаукс и Иннокентий, так зовут советского Феникса, но я вылез из какого-то подобия кокона, абсолютно голый, лысый, кислород приятно обжигал мои новые легкие. Из кокона на пол лилась жидкость, а я стою такой на операционном столе и озираюсь. Дальше больше, на моей голове начали бурно отрастать волосы, видать, без растрепанной шевелюры я не я. Радостные паучки набросились на меня и заполнили мою спину. Теперь у меня новая татуировка на всю спину. Огромный черный паук с зелеными прожилками, что тянет свои лапки по моим ногам, судя по ощущениям, до самого коленного сгиба, а 4 оставшиеся лапки располагаются по рукам и плечам. А вот на левой груди проступила из золотой краски эмблема двуглавого феникса, что расправляет крылья и поддерживает солнце. и вокруг меня собралось множество взрослых, которые, каждый в своей степени, смотрел на меня с охуеванием. Ну, кроме человека-монолита Романенко, которому все происходящее казалось обыденным. Меня осмотрели, набрали крови, прокатили, кажись, по всем медицинским агрегатам, что у них есть, просветили дважды рентгеном и проводили в личную палату, где меня остались караулить два феникса. Я же предался размышлениям о макаках за штурвалом лайнера. Я себя не обманывал, Тринити сообщила четко, что лишь чудо меня сегодня спасло от моей безрассудной гибели, если бы не фениксы, то все. А значит, надо ограничить себя в контроле тела до тех пор, пока не подкачаю свои знания в медицине. По итогам моих ночных приключений мы имеем около 600 очков развития в контроле тела, что не может не радовать. Я думал, что придется его качать с нуля в новом теле. Мой метаболизм, барабанная дробь, достиг ранга С, не знаю, чем меня травили, но кажись они соснули. Степень регенерации возросла и теперь на мне зарастает все, как на анемоне, клеточный рост убивает врачей, как и меня. Ведь теперь я жру, как не в себя, мне надо в 8 раз больше воды, чем обычному человеку, и самое поганое, у меня нет теперь жира, от слова совсем. Не запас его еще просто и не очень скоро запасу, ибо структура моих мышц изменилась, что сделало их более энергоемкими, но менее объемными. Я стал сильнее, это плюс, но стал похож на дрыща, что определенно минус. Ко всему прочему, кроме крови Поттеров, которая и так мешает мне стать мистером Олимпия, у меня еще появилась кровь Альшамса, не знаю, кто такой этот Альшамс или кто такие, но кажется, от них берут свое начало все фениксы. Теперь я ненавижу зиму, ибо стал чувствителен к низкой температуре, но зато легко выдерживаю жару и быстрее к ней адаптируюсь. К минусам, я теперь торчу немало Романенко, и как этим долгом распорядиться Андрей Юрьевич я не знаю, но с ночи операции я его больше не видел. Меня посвятили, что персоналу из операционной стерли память, анестезиолог уехал на Алтай, на это я дал совет Анатолию Митрофановичу. Зря, зря, очень зря, голубчик, лучше на Тянь-Шань, там и воздух благородней, и небо ближе, и земля, как родная, да и голос там четче слышен. Зря я так шучу. Ко мне сейчас врачей пускают только в сопровождении целого генерала КГБ и двух полковников. Не знаю только кого от кого охраняют, то ли меня от врачей, то ли врачей от меня. Но мои рекомендации генерал записал себе в книжечку, он и так, чуть ли не стенографирует меня. Сам же Анатолий Митрофанович со мной в один голос объяснял всем, что я здоров и меня пора выписывать. Тут понятно, я действительно чувствую себя лучше некуда, разве что жрать постоянно хотелось, а меня во избежание только бульоном кормит. А товарищ Сахаров хочет уже поехать к себе на дачу в Сочи, так как после меня выходит на пенсию. И главный минус, у меня оказывается есть такой параметр, как человечность, сколько мороки стоило мне найти этот параметр в статусе. Ну да, я думал, что статус плоский, а он оказался объемным и надо было сферу развернуть на 180 и чуть-чуть наклонить. И вот видна шкала с пометкой человечности значение в 88, выходило, что я начал уже не человеком. Тринити это объяснила очень просто, система и модуль воли уже делают меня не человеком. Что будет, когда человечность упадет еще ниже, Тринити не может сказать, а я не хочу узнавать. Видать, не надо больше себе мутагенов колоть и жрать что ни попадя. В больнице я сидел не один, меня посменно охранял один из фениксов, я их угостил хурмой и погладил. И вот во время проглаживания обнаружил, что фениксы неплохо из окружения сосут эфир, вот и решил поделиться своим с птичками, я им типа жизнью обязан, чего мне жалко 120 единиц. От эфира птички тащились, сбрасывали старое оперение, чуть ли не облазили столько перьев насыпали, зато взамен алым отращивали красивые золотые. В очередной визит после линьки Анатолий Митрофанович накапал себе корвалола, а старшая медсестра чуть слюной не подавилась. Конечно, меня попытались кинуть, типа перья, мусор, антисанитария, мы уберем, ага, старшая медсестра. Вот я, когда она уходила, и напомнила себе: простите, нас не представили, но вы отлично понимаете, кто я и что с вами сделаю, если вы хоть одно перышко потратите на старых пердунов из политбюро, а не на детей. Как я там говорил, все лучшее детям. Мы поняли друг друга, доминирование плюс один. Медсестра лишь сглотнула, но кажись, мы пришли к пониманию. Конечно, меня посещали не только сотрудники комитета и доктора, но еще и мои советские друзья и просто товарищи. Ульяна, когда хочет, может донести до окружающих, кто я такой и чем мне обязаны все. А обязанных оказалось больше, чем достаточно. Вы думали, что только Ульяна особенная, там все такие. Дети генералов, элита из номенклатуры, куча детей передовиков и академиков. Волшебники в Союзе очень высоко поднимаются, но и спрос с них немалый, а учитывая срок службы волшебника, и пенсии нормальной не видать. Все, кто при товарище Сталине начинали, до сих пор на родину спину гнут. И все эти добрые, советские люди, по-свойски хотят меня отблагодарить, только вот тут же и иерархия, пока Романенко со мной не рассчитается за спасение дочери, остальные стоят в очереди и ждут. Ой, валить надо, валить. Но это не мешало детям лично зайти поблагодарить меня, кто руку жал, кто подарки оставлял, их только смущал мой здоровый вид, но я все списывал на чудеса советской медицины. Алиса вон заходила, в обе щеки расцеловала, а Лена принесла букет цветов. Еще Алиса на прощание советовала скорее вырастать и замуж ее звать. И тут непонятно, то ли серьезно звала, то ли издевалась над мелким. Видать, чего-то не того Ульяна наплела, раз меня чуть ли не каждая третья девка звала к себе на дачу или с родителями познакомиться. Но недаром я с собой ношу Паркер Уильяма и записную книжку. Имена, явки и приглашения записал, будет время, навещу. Заходили Вовка с Петькой, этих двух я встретил по-особенному, попросил тросточку передать, чтоб сподручней было ходить, а после гонял по палате этой тросточкой и тумаки раздавал. «Гена, ты чего, за что, вы гады такие, почему про Ульяну не предупредили, намекнуть могли, хотя бы, мы думали ты знаешь», хором ответили пионеры. «Да откуда, ты же Горшков». «И что, что Горшков, это типа все объясняет, ага». Два пионера переглянулись и развели руками. «Ну да, что, а, Горшков Петр Ильич», вмешался в разговор генерал. «Ну да, меня стерегут даже от пионеров». Генерал, глава комитета государственной безопасности, трижды состоял в браке, с двумя развелся, по просьбе женщин, от каждой имеет от 3 до 4 детей. Молодые люди, скорее всего, восприняли за одного из его отпрысков. Ну мужик, ну дает, столько детей настругать, хотя, учитывая его положение, да и волшебник он, тут к гадалке не ходи, так что всех пристроит и никто в обиде не останется. «Так точно», ответил Вовка, «да и ведете вы себя, как старые друзья, не разлей вода, везде ходите вместе, за ручку держитесь. Да кого еще кроме сына или внука главного ГБшника страны могут с дочкой генсека поселить? Действительно, а то вы простые ребята», резюмировал я. «Ну, мой папа директор Эрмитажа, матушка обычная рядовая волшебница, археолог, с духами работает», сознался Вовка. «А в каком звании твоя мама, что рядовой волшебник?» «Генерал-майор КГБ». «Ага, простая, рядовая». Вовка надулся и начал смотреть в пол. «А мои родители простые труженики на заводе, работают на сталелитейном заводе, в КБ». «Ага, а их колодок и погонов ты никогда не видел, оба волшебники небось, а чем конкретно занимаются ты не знаешь, потому что секретно». Петька замялся и тоже отвел взгляд, пожав плечами. «Гена, чего ты так сразу, нормально же сидели, ну, так я не за себя, мне за Ульяну обидно, вы же советские люди, а жить продолжаете, как при сословном обществе. Ну и что, что дочь генсека, она, что станет следующим генсеком, нет же, я могу поспорить, что ходит она, как обычный ребенок по Москве, учится в обычной советской школе и занимается тем, чем обычно занимаются советские дети. Могу поспорить, что на орехи она получает от сверстников, как и все остальные. Знаю я, что она дочь Романенко, я бы не поменял свое отношение, ну может в домик другой съехал, а не вместе жил, ради приличия». Генерал прочистил горло и продолжил делать вид, что вид за окном его интересует куда больше, чем наша беседа. «Так-то так», вздохнул Вовка. «Вот, сразу видно пионеров, осознали, раскаялись, видать правильные вещи говорю, не поспоришь, а это хорошо, а то может тут какая негласная иерархия есть, тогда я попал, но видать, тут политика, что генсек должен быть из народа, а партийная элита не должна сильно выебываться, вы бы лучше подумали, кто начал это дело первым, и провели бы с товарищем беседу». Пионеры о чем-то задумались, потом переглянулись и синхронно ответили. «Так это Славя все начало. Мы еще потолковали, помянули потерянную броньку банкой кефира. Вовка пообещал с папой поговорить, Вдруг получится мне выкроить что-то. Да и Петька пообещал родителей спросить. Вдруг что-то можно через КБ заказать такое, только я не должен обижаться. Все подобное снаряжение дорогое, придется мне где-то достать имперское золото на оплату. Я еще обломал, что транспортировка за железный занавес будет нелегкой. На что удивились уже пионеры, у меня же в друзьях целых два феникса. Я вообще без спроса могу в любой дом входить, когда захочу. Тут уже я начал расспрос, оказывается, информация из легенд, что у каждого феникса есть спутник, с которым они живут всю жизнь, а потом становятся или яйцом, или улетают домой. Кроме постоянного спутника у феникса могут быть друзья, друзьям они дарят свое перо, а мне вон сколько надарили. И достаточно одного пера, чтобы своего друга позвать, тут именно важна дружба, если просто вырвать перо, то волшебства не будет. Вообще с фениксами беда, эта птица редкая, в Британии всего 4, в Союзе их 10. Да и Иннокентий необычный феникс, он привязан к месту, живет в Кремле, а живет еще со времен Ивана Грозного, если не дольше. Фаукс свою биографию не написал, видать Дамблдор слишком занят, чтобы стенографировать. Мы еще по мелочи потрепались, а на прощание генерал мне сказал: про советских детей ты это правильно, видать не такой уж ты и капиталист. Заходила и Ульяна, я сначала не понял, что это она. Входит такой здоровенный букет цветов с ножками, где только достала, а вот охрана осталась снаружи, прикрыв за собой дверь. Ульяна поставила в вазочку букет цветов, достала фруктов и стоит, ждет чего-то. «Здравствуй, Ульяна», — начал я. «Здравствуй, Гена, ты присаживайся», — и погладил рукой кровать рядом с собой. «В ногах правды нет». Ульяна вздохнула и присела, сидит какая-то виноватая. «Прости меня, Гена, все что было, то быльем поросло, я не сержусь и не держу обиды на тебя. Да за что на тебя обижаться? Все прощаю, мой огонек. Я тебе не рассказала, кто мой папа с мамой. Ну, а я тебе не рассказал, что мой дедушка Альбус Дамблдор. Только, что это меняет? Разве ничего? Нисколечко, а должно? Не знаю, другие дети со мной не сильно дружили. Только ты. Я избранный, мне положено маленьких девочек спасать и помогать им». Ульяна на меня как-то серьезно поглядела, чуть не плача. Я же положил свою ладошку ей на руку. «Ульяна, я ведь дружу с тобой не из-за того, кто твой папа, я дружу с тобой из-за того, кто ты, а самое главное, кто я рядом с тобой». Ульяна не стала убирать руку, лишь поглядела мне в глаза и закусила губу. Мое лето было действительно добрым, детским и беззаботным, ни одно мое лето до этого не было и близко таким замечательным и полным на воспоминания, как это. В большей части за мои воспоминания я благодарен тебе. Понимаешь, я избранный и счастья в моей жизни очень мало, одни сражения и борьба, и лишь ты освещаешь путь, мой огонек. По щекам Ульяны скатилось две скупые слезы, и она заключила меня в объятия. Ну-ну, все хорошо закончилось, я жив, вы целы, все спасены, мой путь продолжается, мы с тобой остаемся верными друзьями. Я обнял девочку и погладил ее по спине. Да и Андрей Юрьевич не первый могущественный колдун, с которым я сталкиваюсь. Ничего, вот увидишь, выпишусь, а там придумаю, как пробраться в Кремль и спросить у генерального секретаря ЦК КПСС твоей руки. Ульяна резко вырвалась из объятия и осуждающе на меня поглядела. Ну и дурак ты, Гена. Выхватила у меня из-за головы подушку и попробовала удушить. На что сразу среагировал Фаукс. Начал курлыкать и махать крыльями, отбивая меня у девочки. Кау, кау. Иннокентий, успокойся, не собираюсь я его убивать, так только чуть-чуть. Кау, спросил Феникс, наклонив голову. Я взял Феникса поудобнее и поставил обратно на жердочку. И вообще-то это Фаукс, как ты их различаешь? Непонимающе смотрела на Фаукса Ульяна. Все просто, Никита у нас курочка, а Фаукс — петушок. Фениксы вообще бесполые. Еще более удивленно сказал Ульяна. Тут важны не гениталии, тут важна внутренняя суть. Ты же знаешь, что такое гениталии. Продолжил стебать девочку. Ну да, моя мама химеролог, отлично знаю, спасибо. А, как ты эту суть определяешь? Так Никита явно курочка, свила себе гнездо в Кремле и клюва за пределы не кажет, а Фаукс. Я внимательно осмотрел птичку. А кем он еще может быть, кроме, как не петушком с таким спутником жизни? Кау. Возмутился Феникс. Ладно, ладно, Фаукс, хочешь, буду тебя считать курочкой. Кау-кау, кау, ответил Феникс. Видать, выбирая между петушком и курочкой, он предпочел остаться петушком. Ульяна же задумалась, скорее всего, о биографии Дамблдора, задаваясь вопросом, а почему собственно петушок. Мы еще посидели, попикетировались немного, Ульяна неуверенно смеялась и, убедившись, что в наших отношениях мало что изменилось, поцеловала меня на прощание и убежала. Мда, а мне теперь это разгребать, надо думать, как выкручиваться, а то Сроманенко станется поперек остальных пионерок меня застолбить. Парень я-то знатный, как на выданье. Держали меня до утра понедельника. Спасли нас где-то в ночь со среды на четверг. Видать, время в Совенке идет как-то по-другому, раз даты не совпадают. Ну или я что-то нахимичил с барьерами. Меня дважды водили на допрос. Ну как на допрос, мне задавали вопросы, на некоторые я отвечал хитро, на другие ехидно, но в целом придерживался честных ответов. Все, что касалось Британии и волшебников Отечества, я отвечал туманно и расплывчато. В понедельник меня провожал из больницы товарищ Сахаров и на прощание попросил забрать всех пауков с территории больницы. Ну, если попросил всех, то всех и заберу, а то, что экосистема больницы может пострадать, так, кто я такой, чтобы поперек воли такого выдающегося врача идти? Отдал приказ моей партизанской армии, а та поубивала всех реальных пауков по больнице, наплодила себе собратьев, после чего, под визг больных и медсестер, выбралась через окна в парк при больнице, где провела подобную операцию со всеми пауками, обитающими в парке. Я же сидел на лавочке и ждал, пока армия пауков не вернется ко мне на спину. Когда парад победы окончился, я встал, отряхнулся, скарба у меня не было, чистую одежду, шорты да рубашку с туфлями, мне выдали, пошел к выходу, глядеть, кто меня будет забирать. Забирал меня человек-монолит Романенко, приветливо открыл дверцу своей черной «Волги» и сел рядом. Вез нас молчаливый водитель с усами, в кортеже из двух машин с мигалками. Ехали мы молча, Романенко думал о своих делах, а я пытался показать, что ничего странного не происходит, и просто глазел в окно на Москву. Приехали мы в обычный домик напротив Кремля, с обычным двориком, меня провел Романенко в подъезд, где мы поднялись на четвертый этаж, там в обычной квартире в четыре комнаты, нас уже ждали и встречали. Ульяна, более собранная и отстраненная, и ее матушка, по совместительству жена самого могущественного колдуна Москвы, Светлана Ильинична Романенко. Я улыбнулся Ульяне и раскрыл объятия, чтоб встретить верного друга и доброго товарища. Ульяна почему-то засмущалась и спряталась за спиной мамы, поэтому обнимать меня пришлось ей. Со слов Андрея Юрьевича, я буду жить здесь до конца недели, а потом поеду в Артек, ведь советы обещали, советы всегда держат свое слово. Вопрос с братом решился просто, с моими родителями связались, объяснили ситуацию, и те оказались не против, чтобы Дадли остался на еще одну смену в Артеке. Ну, проведет ребенок еще две недели в лагере, больше приключений и впечатлений. Я бы побеспокоился на месте родителей от таких перемен, но, видать, они уже привыкли, что где я, там просто не бывает, тем более в сказочной стране советской. Оказалось, что человек-монолит лишь образ для народа, который изображал Андрей Юрьевич. Тут я с ним согласен, советским людям нужен несгибаемый лидер, что смотрит в грядущее, на которого хочется равняться и который остается при этом плоть от крови народа. Дома же Андрей Юрьевич был мягче, чаще улыбался, был заботливым отцом и любящим мужем, в семье витал ореол доброты и взаимного уважения. Познакомившись ближе со Светланой Ильиничной, я понял, в кого вырастет Ульяна. Она вообще была срезом двух своих родителей, целеустремленной и ответственной, как ее отец, заботливой и доброй, как ее мать. Сама Светлана Ильинична напоминала медную жаровню в языческом храме. Яркая, теплая, добрая, казалось, что она может собрать вокруг себя всех желающих и обогреть своим теплом, что ее свет никогда не иссякнет. Ее внешность соответствовала внутреннему: огненные волосы, зеленые, словно травы весной, глаза, стать русской женщины, сильной, крепкой, с такой хотелось прожить жизнь, и в отличие от всех рыжих, которые были бледными, Светлана Ильинична могла похвастаться медным отливом кожи. Наверное, такой могла стать Лили, не заблудись та на дороге своей жизни. Приняли меня по-семейному, но все же, как гостя. Обращались исключительно на «вы» и по моему советскому псевдониму, придумай я себе отчество, наверное, и по имени-отчеству обращались. Я отвечал взаимно, не лезть же со своим уставом в чужую идеологию. Квартира была обычной. Никакого дорого-сервиза или золотых люстр, обычная квартира. Портрет товарища Сталина и Маленкова в гостиной, В прихожей стена была разрисована портретом Ленина с красным знаменем и народными массами на фоне. Даже подпись стояла от учеников какой-то гимназии, которые стену и разрисовали. Вот такие они советские граффити. В квартире была спальня родителей Ульяны, гостиная и личная комната Ульяны. В четвертую комнату вела большая дубовая дверь, и ключ был только у Андрея Юрьевича. Там находился личный кабинет, иногда Андрею Юрьевичу приходилось решать там дела. В целом, есть живьем или вызнавать тайны Дамблдора они не собирались. Поселили Крамоненковым меня по простой причине, что если я что-то отчебучу, то лучше пусть с этим справляется самый могущественный колдун Москвы. Ближе к ужину Ульяна пообвыклась к происходящему и повела меня знакомиться с дворовой детворой. Это был район напротив Кремля, и здесь жили не абы кто, и у них были не абы какие дети. Нужно отдать должное, в Британии мне бы представляли детей по их родителям и травили хладные истории за величие их рода, но здесь они были представлены обычными именами. Была даже одна чернокожая девочка, а также мальчишки и девчонки из разных азиатских республик. Ясно, что у них непростые родители, но здесь все были равны и играли в простые незамысловатые игры. Мы были вольны покидать двор, гулять по городу, без всяких кортежей и сопровождения. Нет, если верить пропаганде, то каждый третий житель необъятный агент КГБ, то да, мы всегда были под пристальным наблюдением. Ребята со двора встретили меня тепло и дружески, я старался не выделяться и вести себя, как подобает пионеру. В общем и целом, мы сдружились, благо тут не все были волшебниками, и травить истории о моем героизме у Ульяны не получилось, ну, сдается мне, она наверстала с лихвой, еще когда в больнице сидела со всеми. За ужином нас встречала Светлана Ильинична с полным составом домашних любимцев. Андрея Юрьевича не было, его вызвали на работу. Мурзику я был безмерно благодарен, это был обычный кот породы русская голубая, он принял от меня трофей, и мы стали лучшими друзьями. А вот Матроскин был ебучим снежным барсом соответствующих размеров. Причем Ульяна с ним обнималась и играла в догонялки, а тот на нее наскакивал и валял по полу, и никаких опасений это не вызывало. Но Матроскин принял от меня трофей, а после я ему скормил из инвентаря самый большой кусок говядины, что у меня был, да простит меня бегемот, но мне сейчас нужнее. Вроде даже подружились, но это не отменяет того, что это ебучий снежный барс, который лежит на диване, устроил свою голову у меня на коленях и мурчит, набив брюхо. Я смотрю, вы подружились с Матроскиным, обычно он не привечает посторонних. Да, какой я посторонний, почти родной же. И хитрый взгляд на Ульяну, которая в момент засмущалась. Гена хороший, хороший мальчик, сказал Матроскин и погладил меня по голове. Так, это всего лишь лапа ебучего снежного барса, чего мне бояться. Самообладание плюс один. А ну да, я забыл рассказать, что Светлана Ильинична была волшебницей, волшебницей-химерологом и специализировалась на передаче человеческого интеллекта и самосознания животным. Мурзику повезло, его никак не изменяли, а вот Матроскину не очень повезло, он не был шибко умным, скорее ближе к ребенку, ребенку с острыми когтями и пастью хищника. Попугай Кеша был аналогичной химерой. Вот этот типчик любил поговорить и цитировать различные телепередачи, Дроздова он пародировал просто феерично. Кроме просмотра ящика, Кеша еще и читал, правда, ему нужны были специальные книги, которые бы он видел. Правда, поговорить на высокие философские темы у него уже не получалось, но зато на бытовом уровне отлично поддерживал разговор. Утро в семье Романенко начиналось в 6, начиналось с гимнастики, что крутили по радио, после сверялись все часы в доме, и нас с Ульяной послали в магазин за свежим молочным продуктом и свежим хлебом. Где-то в квартале от дома Ульяна разрешила себя взять за руку, и мы достаточно быстро добрались до магазина. Дальше я посмущал Ульяну в очереди, когда сердобольная бабушка спросила, не брат ли мы с сестрой, а я честно ответил, что жених и невеста. От Ульяны можно было прикуривать. На обратной дороге Ульяна вспомнила, что не купила кефира, побежала обратно в магазин, оставив меня одного. Я поглядел в авоську, поглядел на буханку хлеба, пару бубликов и две бутылки, одна молока и одна кефира. После, огляделся в поисках настолько смелого колдуна, что решил законфундить дочку Андрея Юрьевича. И он нашелся, толстоватый, явно ведет сидячий образ жизни, уже поседевший и полысевший, мужчина в шляпе и белом костюме, что сидел в кафе и пил сок, надеюсь, что сок, а то мог и отвертку глушить. Мы встретились взглядом.